Глава 24. Возле нашего дома стоял фургон скорой помощи. Последнее время погода просто издевается над москвичами. 3 дня тому назад неожиданно потеплело до +5. Но не успели люди вылезти из тяжелых шуб и накинуть более легкую одежду, как ртутный столбик вновь со страшной скоростью стал обваливаться вниз. Замер он возле отметки -25. А сегодня, после обеда, вновь резко потеплело. Повалил картинно красивый бело-кружевной снег. Ну скажите, какой организм выдержит такие перегрузки? Ясно, что сердечникам плохо. В нашем подъезде есть несколько очень пожилых людей. Интересно, к кому из них прикатила скорая? Я вошла в квартиру и тут же почувствовала резкий запах каких-то лекарств. Не успела я снять сапоги, как в прихожую выглянул Олег. «Ты дома?» — удивилась я. Куприн кивнул. «Что случилось? Преступность искоренена?» — съязвила я и тут же пожалела о сказанном. «Если стану так себя вести, Олегу вообще не захочется возвращаться домой. Наверное, наш брак претерпевает кризис. Иначе с чего бы я принялась язвить? Сейчас муж обидится и будет абсолютно прав. В кои-то веки пришел со службы около 8 вечера, а любящая жена, вместо того, чтобы поспешить к плите и подать ужин, начинает хамить. Но Олег пропустил мое замечание мимо ушей. То ли не услышал, то ли решил не обращать внимания. «Нас с Вованом Тамуська вызвала», — сообщил он. Сапог выпал у меня из рук. Что случилось? Похоже, у Марины Степановны инфаркт. Не может быть. Почему? Она вчера была такая бодрая, веселая. Марина Степановна уже не молода, вздохнул Олег. Всякое может случиться. Я надела тапки и понеслась в комнату к старухе. Марина Степановна была жива. Увидав меня, она приподнялась, ткнула в мою сторону указательным пальцем правой руки и прерывающимся голосом произнесла: «Вот сейчас Виолетта нам все объяснит». Я растерялась. «А в чем дело?» Мужчина в голубом халате укоризненно глянул на меня. «У вашей мамы на фоне сильнейшего стресса случился сердечный приступ». Вован, сидевший в изголовье постели, робко вмешался. «Это моя мама». «Ну и что?» — удивился доктор. «Разве она не может быть еще и ее мамой?» «Теоретически, да», — завел было Вован, но его прервал Ленинит, сидевший от чего-то на корточках в углу комнаты. «Ладно вам спорить, кто чья мать», — заявил папенька. «Лучше покажьте вилки, в чем дело». «Действительно», — прошелестела с кровати Марина Степановна. «Пусть Виолетта объяснит, как подобное вышло». «Кто такая Виолетта?» — с недоумением поинтересовался Олег. «Вы не знакомы?» — удивился доктор. «Виолетта — это вилка», — тихо пояснила Томочка. «Марина Степановна ее так называет». «Почему?» — удивился Куприн. «Мою жену зовут Виола». «Марине Степановне так больше нравится». «Еще чего?» — перекосился Куприн. «Может, мне захочется звать ее Маргаритой Семеновной? Ей понравится?» Я дернула мужа за рукав, но Олег ловко увернулся. «Гляди-ка, вилка!» — позвал папенька. Тут только я поняла, что Ленинит сидит около картонного ящика, на котором нарисованы длинные желтые плоды. «Зачем нам 20 кило бананов?» — вырвалось у меня. «Абсолютно ни к чему», — пожала плечами Томочка. «А кто их купил?» «Так вон же коробка! Мы ее от ларьков пустую притащили. Зачем?» «Да ты иди сюда!» — поторопил меня папенька. Я приблизилась заглянула внутрь и ахнула. На розовом байковом одеяле лежало 6 угольно-черных комочков. У стенки мирно возлежал Лаврик. Передними лапами он обнимал потомство. Из груди кота вырвался мерный, успокаивающий, я бы даже сказала, усыпляющий звук. Урк, урк, урк. Даже и не предполагала, что мурлыканье может иметь подобную тональность. «Это что?» — ожила в подушках Марина Степановна. «Ну, котятки», — растерянно ответила я, — «хорошенькие». «Просто замечательные», — подхватила Кристи. «Виолетта, как вы! Она Виола!» — взъелся Куприн. «Виола! Или Вилка, но никак не Виолетта!» «Думаю, сейчас не стоит спорить по этому поводу», — влез доктор. «Больная слаба, давление низкое». Пришлось Олегу недовольно замолчать. «Виолетта», — завела Марина Степановна, — «как вы это объясните?» «Что?» «Появление котят». «Ну, наверное, Лаврик на даче, как бы это поделикатнее сказать, сами понимаете». «Трахнулся!» Радостно подсказала Кристина. Марина Степановна побагровела. Сначала я испугалась за ее здоровье. Пониженное давление старухи явно трансформировалось в повышенное. Потом я поняла, как бабуся сейчас обозлится на Кристю, и стала медленно выталкивать девочку в коридор. «Ты чего пихаешься?» — обиженно сопротивлялась Кристина. Тут Марина Степановна перестала хлопать глазами и открыла рот. Я съежилась. «Ну, держись, Кристи!» «Лаврик, кот!» — закричала Марина Степановна. «Кот! Животное мужского пола! Он не способен ни с кем трахаться!» Я онемела. Кто бы мог подумать, что старуха станет употреблять такие глаголы? «Ну, это вы, пожалуй, зря», — задумчиво сказал доктор. «Лица мужского пола очень часто об этом думают. То есть, Окончательно запутавшись, он замолчал. «Кот!» — сердито повторила Марина Степановна. «Кот! У него не могли народиться котята. Следовательно, Лаврик — кошка. Но этого не может быть. Значит, в коробке не Лаврентий. А кто? И где мой маленький, несчастный мальчик?» «Я же сразу сказал, что это не Лаврентий», — прогудел Вован. «Вы, Владимир Семенович», — вскинулась маменька, — «всегда хотите казаться умней других». «Никто не понял, а вы сообразили. Интересно, каким же это образом?» Вымолвив последнюю фразу, Марина Степановна откинулась на подушки и шумно задышала. Доктор схватился за тонометр. «Так и сомнений не было. Мирно дудел свое Вован. Этот, то есть это черный, а Лаврик светленький». «Его вчера Вилка покрасила», — перебила его Кристи. Вован осекся, а затем с невероятным изумлением спросил: «Зачем?» Я почувствовала, как к ушам приливает кровь. «Мне нравятся крашеные кошки». «А, ну, тогда да, понятно», — забормотал Вован. Олег молча смотрел на меня. 120/80, — сообщил доктор. Однако у бабульки давление, как у космонавта. «Где мой Лаврик? Где? Где?» — завела Марина Степановна. Голос ее сначала тихий, слабый, постепенно набрал силу и под конец загудел, словно орган в католическом соборе. «Виолетта!» «Она Виола», — попытался построить Марину Степановну Олег. «Виолетта!» Легко переорала его мать Вована. «Немедленно отвечайте, куда вы задевали Лаврентия и откуда взялась кошка, а?» Я попыталась сосредоточиться. «Значит, вчера вечером, выбежав из подъезда, я пошла по чужому следу и схватила животное, обитающее во дворе. Вот беда, Лаврик, небось, погиб. Изнеженный домашний кот не способен, как его беспризорные сородичи, выжить в декабрьской Москве. Лаврик либо замерз, либо попал под машину, либо его разорвали собаки. И что теперь прикажете делать? Ясно одно, Марине Степановне ни за что нельзя рассказывать правду. Старуха обожает Лаврика как родного сына». Я посмотрела на Вована. «Нет, неправильно. Бабуся любит Лаврентия намного больше сына». И тут ко мне, как всегда, в трудные минуты пришло вдохновение. «И что вас всех смутило?» — презрительно спросила я. «Она еще издевается!» — обозлилась Марина Степановна. «Кот не может рожать!» «Вы так считаете? А вы полагаете иначе?» «Конечно!» — совершенно спокойно соврала я. «В природе частенько случается подобный казус. Кстати, он описан у Брэма. Живет себе кот спокойненько на свете. Потом бац! И в кошку превратился. Мутирующий гермафродит». «Что?» — обалдела, закрутила головой Марина Степановна. «Мутирующий гермафродит», — повторила я, весьма довольная собой. «Надо же, изобрела новый научный термин». «Я о таком даже...» — завел было доктор, но я изо всей силы пнула его ногой. «Очень много слышал», — мигом сориентировался понятливый эскулап. «Подобные случаи изредка у людей случались. Живет себе мальчик спокойно, а потом в момент созревания выясняется, что он девушка. У гермафродитов иногда неправильно сразу определяют приоритетный пол». «И нам учительница биологии рассказывала о таких животных», — затараторила Кристи. «Они в зависимости от желания трансформируются из мужской особи в женскую». «Да?» — недоверчиво переспросила Марина Степановна. «Скажите, пожалуйста, чего только не бывает». «Могу учебник принести», — оживилась Кристи и убежала. Доктор продолжал с упоением рассказывать о двуполых представителях фауны. Марина Степановна хмурилась, но тут появилась Кристи и сунула старухе под нос толстую книгу. «Вот, читайте». Бабуся погрузилась в текст. «А как же они в баню ходят?» — заинтересовался Ленинит. «В какое отделение?» Но ответа на свой вопрос он не услышал, потому что Марина Степановна подняла глаза, и я поняла, что она поверила нам. «Лаврик, мой кот, урод!» Чуть не заплакала старуха. «Древние греки считали гермафродитов богами», — мрачно заявил Олег. По щеке старухи поползла слеза. Томочка, Вован и Ленинит принялись утешать ее. «Да Лаврентий уникум!» «Вы считаете?» — шмыгнула носом бабуся. «Конечно!» — заорали все хором. «Такое раз в 100 лет случается!» «Лаврика можно занести в книгу рекордов Гиннесса», — брякнула Кристи. Я легонько ущипнула ее за бок. «Ей-богу, вот это уже слишком!» Марина Степановна сначала села, потом встала и весьма бодро посеменила к ящику. «Действительно!» — воодушевленно заявила она. «Следует подать заявку в книгу рекордов Гиннесса. Лаврюша, ты будешь самый знаменитый кот России». «Ой, какие котяточки! Как на Лаврика похожи! Наверное, их можно дорого продать, раз отец, то есть мать, уникальное животное. Марина Степановна склонилась над коробкой и начала бурно умиляться. «Сейчас чаек поставлю», — засуетилась Томочка. «Лучше кофеек», — попросил доктор. «Если не жалко, конечно». «Для вас что угодно», — улыбнулась я. «Сиди тут, Томуся, я сама накрою». Кристина побежала за мной на кухню. «Ловко я про учебник вспомнила», — спросила она. «Молодец, спасибо». «Марина Степановна очень противная», — защебетала девочка, вытаскивая чашки. «Но мне ее жаль». «Мне тоже», — согласилась я. «Надеюсь, она никогда не сообразит, что от светлого кота, выкрашенного в черный цвет, не могут родиться котята-негритята». «В жизни случаются еще большие метаморфозы», — философски заявила Кристи. «Что ты имеешь в виду?» Кристина вытащила из пакета кекс и рассмеялась. «Прикинь, я сделала в диктанте 12 ошибок». «Что же тут смешного? Небось, 2 получила». «А вот и нет!» — торжествующе выкрикнула Кристи. «Угадай, сколько?» 2 с минусом. «Говорю же, нет!» «Кол!» «Опять мимо!» 0. «Ворона влепила тебе 0?» Кристи покачала головой. «Вилка, ты не в ту сторону пошла!» «Неужели 3?» Я пришла в полнейшее изумление. 4! «Сколько?» — обомлела я. 4! — повторила торжествующе Кристина. Я сама чуть не рехнулась, когда увидела, но главное... «Ты главного не знаешь!» На всякий случай я села на стул и велела. «Выкладывай». Ворона подошла ко мне после урока и сказала. «Я немного поругала тебя, когда приходила мама, но это только для твоей пользы. Ты хорошая девочка, в полугодии получишь твердую 4, а в году может и 5 выйти. Передай привет своим родителям, папе в особенности. Кстати, как называется его машина?» Кристина настолько обалдела от любезности вечно злобной Карловны, что сама, не понимая, почему, брякнула: «Мерседес». «С какой стати я это сказала?» — удивилась она сейчас. «Почему именно Мерседес в голову пришел? У папы же Нексия! Вот до чего меня ворона удивила!» Учительница, услыхав про Мерседес, кивнула. «Ага! Я сразу поняла, когда увидела, что автомобиль твоего папы дороже всей нашей школы будет. Обязательно передай ему привет!» «Машине или папе?» — прошептала в конец, растерявшись, ученица. Но учительница, не расслышав эту фразу, величаво удалилась в столовую. «Вот это метаморфоза!» — запоздало удивлялась Кристи. «Вот чего с людьми случается. На фоне этого лаврик-гермафродит бледно выглядит». Не в силах сдерживаться, я захохотала во весь голос и потом рассказала Кристи, как оказалась на автобусной остановке вместе с классной дамой. Как туда неожиданно подкатил на своем шикарном джипе Вован, и как он, брецая цепями и сверкая перстнями, начал запихивать меня в иномарку, радостно сообщая: «Поехали скорее домой, я там на столе пистолет забыл». «Так она подумала, что...» «Твой отец бандит», — закончила я за нее, и на всякий случай решила не связываться и подольститься к дочке криминального авторитета. «Только бы она до конца года не узнала правду», — подскочила Кристи. «Как думаешь, может мне начать растопыривать пальцы и ругаться?» «Думаю, это будет лишним», — усмехнулась я. «Между прочим, у некоторых бандитов вполне воспитанные дети». «Был у меня ученик, но ты же не станешь разубеждать ее», — с тревогой заглянула мне в лицо девочка. «Нет, конечно, подобное в голову не придет». Кристина подлетела ко мне, быстро поцеловала и убежала. Я вытерла липкую щеку. Очевидно, Кристи, как всегда, грызет леденец. ни за что не стану объяснять Вороне ошибочность ее предположений. Пусть теперь противная училка трясется от страха. Папа-бандит — это серьезно. Такой может и с гранатометом заявиться в школу.